Так ты позвала меня сюда, чтобы убить, или просить помощи? Невозмутимо отпив кофе и поежившись на ставшем не очень удобном кресле, спросил я, будто кто-то способен это сделать, немного помедлив с ответом. Вдруг улыбнулась она и ощущение угрозы вокруг отступило, пусть и не полностью. Тем не менее, многие пытаются, улыбнулся я и сделал еще глоток, в том числе та древняя дамочка, что наложила этот запрет. Она очень пыталась оставить запрет в силе и передавить желание Аглаи, кивнула Камилла, упорная, даже спустя столько лет. Что ты ей такого сделал? Тут скорее ответ в том, чего я не сделал, усмехнулся я. Ребенка, сверкнули догадкой глазки Камиллы, и она с любопытством на личике подалась вперед. А ты пытался? Очень, вся обитель подтвердит, кивнул я. Тогда понятно, вздохнула Камилла и увидела, как я делаю очередной небольшой глоток кофе, демонстративно, медленно. Только сейчас рыжеволосая обратила внимание, что все это время я делал глотки с одинаковыми промежутками и догадалась, что я принес кофе не просто так. Я улыбнулся, а вот Камилла, поняв, что кофе это аналог песочных часов, и что две трети отведенного мной на разговор времени уже потрачено, замолчала, а ее глазки забавным образом забегали. Я так и видел, как в ее головушке судорожно крутятся тысячи вопросов, из которых нужно выбрать нужные. На задумчивость Камиллы отреагировала и сама обитель, пространство которой завибрировало, но иначе. Если раньше это энергетическое волнение ощущалось как замершая перед броском дикая кобра, то сейчас это была сотня хаотично бегающих и врезающихся друг в друга муравьев. Лоб рыжеволосый забавно нахмурился, а в ее стихийном ответе вдруг появились новые нотки. Нотки страха. Не сказал бы, что это меня радовало, но некое чувство ностальгии я ощутил. Ведь это было так привычно. В мое время эти нотки сопровождали меня всю жизнь. Каждый коллега, собеседник или прохожий испытывали передо мной страх. Кто-то меньше, кто-то больше, но полностью избавиться от страха перед паладином тьмы не мог никто, даже старик Акс, хоть он это всячески отрицал. Но я-то знал, что страх моего наставника был куда крепче, чем у других, ведь в отличие от них, мой старик прекрасно знал, на что я способен. Тем не менее, он продолжал усердно обучать и верить в меня, до самой последней секунды своей жизни верить. Вспомнив это, я залпом допил остатки кофе и, поставив пустую кружку на столик, встал и перевел взгляд на начавшую слегка паниковать Камиллу. «Не утруждай себя поиском нужных слов, я тебе помогу», — погладил я девицу по голове. Спустя пару секунд Камилле стало заметно легче, дрожь ушла, и она медленно поднялась на ноги. По моим подсчетам, портал перейдет в следующую стадию не раньше, чем через 2 недели, начала тараторить рыжеволосая, вновь воссоздав в воздухе карту. До него куда проще будет добраться с территории восточных соседей. Пару удочек я забросила на прошедшем собрании, за неделю смогу додавить, выбить официальный проход на их земли для экспедиции. Не стоит, я пойду туда один. Один, без прикрытия, поплыли вверх брови девушки, нелегально, да если тебя поймают, то убьют, да и сам портал может быть ловушкой. Переживаешь, даже зная, кто я такой, усмехнулся я. Переживаю, буркнула девица. Ты ведь не бессмертный. Уверена в этом? Да, иначе почему, вернувшись, ты направился в столицу, а не к башне, туда, где твой настоящий дом? Куда более уверенным голосом, чем раньше, выдала Камилла, и не успел я осознать, что она не могла слышать ту фразу, как мир перед глазами померк, а я вывалился на кухню квартиры, ровно туда, откуда и зашел в обитель. И вот стоял я с внезапно полной чашкой горячего кофе в руках, улыбка не сходила с моего лица, а кровь внутри бурлила как сумасшедшая. Ее фраза про дом могла быть просто совпадением, но то, с каким лицом и каким тоном это было сказано, намекало нет. Камилла говорила прямо, что она слышала наш с Максом разговор. Только вот как, я абсолютно уверен, что над Эльритеевкой не было ни единой крупицы астрала. И ведь получается, что она с самого начала разговора знала, что перед ней стоит паладин тьмы и играла со мной. Вот же дерзкая девица, облизнулся я и задумчиво отпил кофе, который на вкус оказался один в один как тот, который приготовил я. Глава 17. Хрупкая рыжеволосая девушка в платье цвета солнца стояла в кабинете великой княгини, привалившись спиной к огромному окну, за которым мирно проплывали белоснежные облака. Сердечко Камиллы бешено колотилось, мысли слегка путались, а возбужденный взгляд был устремлен на стену, которая была от пола до потолка увешана картинами. Некоторые полотна, коих на стене насчитывалось более 70, были пустые и заполнялись только с приходом гостей, некоторые динамически сменялись под стать настроению обители, а некоторые не изменяли своего вида уже сотни лет. На одну из таких картин и смотрела рыжеволосая девушка, не в силах отвести свой взгляд. Изысканная картина, что располагалась по самому центру стены, изображала гигантскую величественную башню. Яркий солнечный свет отражался в ее бесчисленных этажах теплым светом, а у ее основания виднелся полный снующих туда-сюда людей город-крепость, с зелеными полями до самого горизонта. Это полотно всегда нравилось Камилле. Еще будучи маленькой девочкой, она часто пробиралась в кабинет княгини Аглаи и могла любоваться на картину часами. Несмотря на то, что изображение было статичным, Камилле всегда казалось, что лица изображенных на ней людей каждый раз были разными, а блики этажей светились по-новому. Подобные мысли и попытки всмотреться в мельчайшие детали изображения всегда успокаивали Камиллу. Вот и сейчас сердцебиение постепенно приходило в норму, дыхание нормализовалось, а волнение ушло. «Ты его отпустила?» Вдруг раздался сплетенный воедино гул сотен голосов, и рыжеволосая девушка лениво повернула туда голову, туда, где ее взгляд встретился с пульсирующим мириадами голубых искр силуэтом. Образ, сотканный из чистой энергии астрала сущности, подергивался так сильно, что в нем было невозможно уловить черты лица. Они ускользали словно дым сквозь пальцы, и наверняка можно было сказать только то, что силуэт является женским. «А вам разве так сильно хотелось умереть?» Не дрогнув, спокойно спросила Камилла. «Ты не смеешь так разговаривать с нами, наглая преемница», прошелестел неодобрительный голос духа обители. «Мы помогли тебе получить знание о паладине тьмы, ты должна была понять, какую угрозу он несет, должна была уничтожить его, скормить его ядру и обеспечить процветание астралу. Мы дали тебе сигнал. Паладин был слаб, куда слабее, чем был раньше. Вместе мы бы справились. Ошибаетесь, он бы нас уничтожил», — убежденно покачала головой Камилла. «И вы бы поняли это, если бы осмелились появиться и хотя бы посмотреть ему в глаза». «Мы смотрели», — не очень уверенно ответил дух обители. «Тогда вы столь же слепы, сколько и глупы», — пожала плечами рыжеволосая. После этих слов сущность агрессивно подернулась несколько раз, но делать ничего не решилась и беззвучно подплыла чуть ближе. «Тогда твои действия нам совершенно непонятны», — прошелестел дух обители. «Если ты права насчет его силы, то злить паладина тьмы тем более было безрассудно и опасно». «И вновь вы ошибаетесь», — со снисходительными нотками в голосе вздохнула Камилла. «Куда опаснее, если Маркус не будет испытывать к нам никаких эмоций, а без интереса, ему будет на нас наплевать. Об этом говорят все его поступки последних недель. Ты знаешь его слишком мало и возомнила о себе слишком много, наглая преемница», — недовольно прогудела сущность. «Сказал великий дух обители, который позволяет тянуть из своего ядра энергию каким-то безмозглым портальным тварям», — с нескрываемым осуждением в голосе покачала головой рыжеволосая, и пространство вокруг вновь агрессивно задергалось. «Причина в этом — уязвимость. Уязвимость, которую халатно допустила Аглая. И за это она...» — разносился по кабинету угрожающий раздраженный шелест. «Вернется немедленно», — уверенно перебила возглас Камилла и впилась в опешившую сущность твердым взглядом. «Чтао!» — прогремел возмущением увеличившийся в размерах и нависший над хрупкой рыжеволосой девушкой дух обители. «Вы дадите мне поговорить с мамой наедине?» — не моргнув глазом, повторила Камилла свое требование, и от решимости в ее голосе дух обители отшагнул на пару метров. «Такого уговора не было. Мы через неделю не сможете даже разговаривать без моей помощи», — фыркнула Камилла и демонстративно перевела взгляд на часы. «И с каждой секундой мое желание найти способ закрыть тянущий из вас силу портал становится все меньше». ТЦ болезненно перекосила сущности. Казалось, что пара отдельных голосов попытались что-то возразить наглой девице, но их нестройный возглас захлебнулся в гулком шелесте, а черты лица духа обители внезапно начали принимать очертания человеческого лица. Проявившийся женский образ часто заморгал вполне человеческими глазами, и она медленно посмотрела на свои руки, сжала и разжала пальцы, провела ладонями по алым щекам, осмотрелась, а потом ее слабый взгляд зацепился за Камиллу, и она без раздумий бросилась к ней и сжала в своих крепких объятиях. Молчаливые объятия длились целую минуту, и лишь падающие на пол капли смели нарушать эту тишину. Пусть Камилла и знала, что их время крайне ограничено, но не могла отлипнуть от теплой груди приемной матери, да и не хотела она, чтобы Аглая видела ее слезы. Ведь она обещала той оставаться сильной несмотря ни на что. «Я тоже рада тебя видеть, дочка», — тепло произнес дух обители голосом Аглаи, и она неспешно отстранилась и окинула взглядом рыжеволосую девушку с ног до головы. «А ты выросла, не на сантиметр, вообще-то», — шмыгнула носом Камилла и утерла покрасневшие глаза. «Я не про рост», — улыбнулась Аглая дух и поцеловала рыжеволосую в лоб. «Ты стала гораздо взрослее, но не позволяя эмоциям и возрастающей силе затмить разум. Я и не позволяю. Я тщательно все взвесила, как ты учила», — насупилась Камилла. «Не сомневаюсь, девочка моя, но ты забыла, что еще я учила никогда не игнорировать мудрость обители», — грозно покачала пальчиком Аглая дух. «Хочешь сказать, эти старые кошелки были правы?» — подняла бровь рыжеволосая. Кое в чем, с типично властно отстраненным взглядом великой княгини кивнула Аглая. «Правы в том, что манипулировать Маркусом опасно. Я и не манипулировала», — упрямо заявила Камилла. «Знаю, и Маркус знает, но ты прошлась по грани. Да, твоя мысль о том, что необходимо сохранить его интерес к клану Астрала ради его процветания верная. Однако способ ты избрала», — покачала головой бывшая великая княгиня. «Ты подумала, что будет, если Маркус догадается, как именно ты смогла подслушать его разговор? Это невозможно», — качнула головой рыжеволосая. «Сейчас невозможно», — строго сверкнула глазами Аглая дух, «но ты дала паладину подсказку. Не недооценивай его, дочка. Если вдруг Маркус найдет вторую подсказку, то начнет подозревать, а этого никак нельзя допустить. Священный секрет обители не должен узнать никто, особенно паладин. Это первый закон обители. Ты ведь это понимаешь? Понимаешь, что тогда произойдет?» «Понимаю», — смиренно склонила голову Камилла. «И я буду осторожна, мам, обещаю». «Хорошо», — удовлетворенно ответила Аглая дух и, приподняв подбородок рыжеволосой, тепло провела ладонью по ее щеке и растворилась в воздухе мириадами затухающих искр. Камилла осталась одна и спустя несколько минут присутствие ядра в кабинете исчезло окончательно. Сама же рыжеволосая девушка облегченно вздохнула и, легко вернув невозмутимость на свое личико, перевела уверенный взгляд на картину с изображением гордого профиля мужчины с перламутровыми глазами. «Надеюсь, одной подсказки тебе будет достаточно, Маркус», — с легкой улыбкой на устах прошептала Камилла, когда никто не мог ее подслушать, после чего послала в его сторону воздушный поцелуй и выпорхнула из кабинета. «Я стоял на балконе съемной квартиры», хрустел сочным яблоком и смотрел в сторону слегка припорошенного свежим снегом въезда в теневой квартал. Кажется, Макс подвез меня к нему впервые целую вечность назад, а на деле с того дня не прошло и 2 месяцев. Удивительно, насколько могут быть насыщенные деньки в отпуске. Если честно, я представлял отпуск немного иначе, но грех жаловаться. Я сыт, у меня есть крыша над головой, возможность ломать черепушки тварям, и с каждым днем моего пребывания здесь моя сила восстанавливается, а империя вокруг становится немного лучше. Хотя уверен, с тем, что мир вокруг становится лучше, многие не согласятся, учитывая количество конфликтов, концентрация которых в империи сильно возросла. Однако, как справедливо говаривал старик Акс, безболезненно проходят только те перемены, которые ни хрена в своей сути и не меняют. Да, великой мудростью тут не пахнет, но со своим покойным наставником в этом вопросе я согласен. Перекошенный за 700 лет стихийный баланс уже потихоньку меняется в пользу человечества, и я это вижу. К тому же, любой конфликт имеет свойство заканчиваться, особенно когда один из его участников – паладин тьмы. Слабо пробивающееся сквозь тучи вечернее солнце не особенно грело, но давало немного тусклого света на дорогу, по которой сновали грузовые машины. Торговля клана теней последние дни пошла в гору, и кроме вкалывающих как черти Пахома и Ольги, за это стоит благодарить Горемыку, который подкинул пару приятных контрактов с имперским министерством. В итоге мощности клана были загружены на 110%, и по прогнозам Ликсы рост продолжится. Уже сейчас моей помощнице приходится ставить на паузу или замораживать некоторые проекты из-за нехватки ресурсов. Проблемы поможет решить завершение стройки на земле под театром и создание логистического коридора с долиной 3 холмов, но до того момента главной точкой роста клана теней остаются люди. К слову, Таранов сдержал слово, и рекруты из его отдела потекли хоть и не потоком, но неплохим таким ручейком. Именно это и позволило Пахому на время покинуть рынок Трезубца и вернуться в квартал для оптимизации процессов. И часть этой оптимизации я наблюдал сейчас воочию, когда внутрь арки теневого квартала ловко занырнул уже третий боевой танк. Все-таки имперские контракты имеют свои преимущества. Кот бы заценил новые игрушки, но мой трудолюбивый фамильяр уже час как умчал на прогулку, разминать лапки и точить коготки о тела врагов. В общем и целом, дела в клане теней шли своим чередом. Сменив съеденное яблоко на наспех собранный сэндвич, я листал свежие отчеты от Ликса и составлял дальнейшие планы. Столько всего интересного происходило вокруг, что я даже позавидовал своей помощнице, способной оказываться разом в десятках мест. Но, увы, это одна из немногих техник, которая мне недоступна. Вернее, провернуть-то это можно, но слишком геморно. Придется отзывать фамильеров, перераспределять энергию, да и реликвии с собой не потаскаешь, а к мантии я уже привык. Настолько привык, что даже не замечаю ее, особенно после того, как она стала частью моих энергетических потоков. Прикончив сэндвич, я стряхнул крошки с рубашки, потянулся вниз и открыл бутылку Ильитеевского темного из присланной мне на пробу партии. Сказали, надо продегустировать срочно, а я и не против. Благодать, улыбнулся я, отпив глоток обжигающе холодного напитка. Оперативно ребята работают, и качество стало только лучше. С этой мыслью я закрыл планшет с отчетами и сладко потянулся. Звонок на коммуникатор раздался ровно в этот же момент. «Привет, дорогая», — приветливо отозвался я. «Привет, милый», — подыграла мне Ликса, — «как провел день?» «Чудесно», — сделав еще один глоток, — ответил я. «Чудесно, значит», — чуть дрогнул голос моей помощницы, — «настолько высоко ты оцениваешь Камиллу?» «Ага», — протянул я и, нарочно сделав паузу, добавил, как собеседницу. «Я так и поняла», — с едва уловимым облегчением в голосе произнесла Ликса, «узнал что-то важное, надеюсь, это не координаты очередной деревни алкашей, пивоваров». Внес я ценное уточнение и, сделав еще один глоток, вздохнул, к сожалению, нет. Но она подкинула один интересный портал, который я собираюсь закрыть. «Вот как?» Чуть сбился голос Ликсы, «поедешь сам, а что, у нас появились какие-то проблемы?» Поднял я бровь и еще раз прокрутил в голове события из отчетов, среди которых не было ничего прям срочного. «Не совсем проблемы, скорее КХМ возможности», поспешила внести ясность Ликса. «Я закончила восстанавливать часть древних документов, что ты принес, и, кажется, кое-что откопала. Обрадуй меня, дорогая», подался я вперед. «Постараюсь», игриво усмехнулась Ликса, «фамилию Карпатых помнишь? Статуя, которую мы с мраком упокоили на кладбище, помню», отозвался я, и перед глазами тут же всплыл образ воина ордена с эмблемой боевого крыла башни на броне. «Ты же сказала, что этот род угас 75 лет назад». «Угас, да не угас», уклончиво пропела Ликса, «в документах, что ты принес, я нашла упоминание о побочной ветви этого рода. Сейчас род Карповых, ну, вернее, не совсем род, а семья простолюдинов». Пришлось повозиться и сопоставить данные из трех разных источников, но это точно они. «Они еще живы?» – спросил я. «Насколько я знаю, да, но они неплохо скрываются. Отыскать мне удалось только одного представителя. Наемник Тимофей Карпов, 52 года. Последнее подтвержденное место пребывания — южная застава Миротворец», – доложила Ликса. «Это все?» «Да. Пока это единственный живой человек, которого мне удалось откопать связанным с этими записями. Поверь, Маркус, это непросто. Данные о большинстве фигурирующих в документах лицах стерты из истории намертво, словно таких людей никогда не существовало вовсе. Да и с этим мне скорее повезло, из-за той статуи и его второй фамилии Карпатых. К тому же наше ядро сейчас хоть и работает, но с перебоями, особенно последние дни. Знаю», кивнул я, «с этим как раз и собираюсь разобраться». «А, портал», тут же догадалась Ликса, «и чем займешься в первую очередь?» «Как раз сейчас об этом думаю», вздохнул я и, поблагодарив свою помощницу, завершил звонок, после чего раскрыл перед собой голографическую карту коммуникатора, на которой подсветились две метки. Первая метка принадлежала порталу, что располагался глубоко на востоке в красной зоне, а вторая метка указывала на заставу Миротворец в самой южной точке империи, в глубоком-глубоком тылу. Далековато. Глянув на время, я понял, что уже почти опаздываю, и поспешно свернул карту. Прикину, как быть по пути. С этой мыслью я вернулся в комнату и сначала потянулся к своей обычной одежде, но в последний момент мой взгляд скользнул на висящий на плечиках начищенный парадный пиджак, который я в итоге и надел. Ведь у меня как-никак свидание с высокородной особой, надо соответствовать. Глава 18. Я сидел за одиноко стоящим двухместным столиком. Слух ласкала ненавязчивая живая музыка, что разносилась со сцены снизу, и журчащий в помещении водопад идеально с ней гармонировал. С четвертого яруса, на котором я находился, открывался отличный вид на вечерний контингент, который начал стягиваться в Южный Пантеон. Это место понравилось мне с первого посещения своим антуражем. Что тогда, что сейчас, меня не покидало стойкое ощущение, что создатель интерьера вдохновлялся барными холлами Великой Башни, но подтверждений я этому не нашел. По документам Южный Пантеон принадлежал маленькой частной фирме с единственным директором, а финансирование он получал от совета. Казалось бы, с такими вводными заведениями должно утопать в роскоши и показухе, свойственной аристократам, но ничего подобного здесь не было. Мрачные стены, украшенные картинами сражений и трофеями, преобладающий минимализм и темные тона, разбавленные экспонатами иномирных тварей и сотнями ресурсов с поясняющими табличками. А если вглядеться, то можно было обнаружить витающие вокруг потоки каждой из 10 стихий. Даже тень не обделили, установив в зоне кухни и хранения стационарные теневые карманы. Да и весь воздух в помещении был пропитан стихийной энергией, отчего я чувствовал себя спокойно и даже немножечко как дома. А еще, помимо энергии, в воздухе витал аромат вкусной еды, а на установленных по всему периметру голографических экранах крутили заметки из имперского бестиария, чередуя их с видеонарезками из эпичных сражений различных стражей, среди которых мелькал в том числе и я. Этот факт явно заметила миловидная официантка в коротком белом платье, которая больше, чем того требовалось, задержалась у столика, принимая заказ. При этом девушка ничего лишнего не говорила, но ее взгляд и язык тела одаривали меня недвусмысленными намеками. И последнее время подобное происходило со мной все чаще. Имя Маркуса Темного уже стало знакомо чуть ли не каждому аристократу в столице, а мои подвиги и мелькания в новостных сводках только подливали масла в огонь под названием «Холостой будущий князь». К слову, о статусе князя. За последние недели я неплохо так приблизился к титулу, к которому поначалу не очень-то стремился. Да и сейчас у меня появилось немало сторонних зацепок к прошлому ордена, но все равно терминал оставался самым кратчайшим путем к ответам, и от получения доступа к нему меня отделяло два пункта. За это время из трех необходимых условий для официального становления князем я выполнил только условия статусности, зарегистрировав свой род темных. Но условия силы и состоятельности никуда не делись. Первое требовало от меня как минимум четвертой категории стража, при моей нынешней шестой. Второе же требовало финансовых гарантий в виде девятизначной суммы на счетах. И если категорию стражи я добью точно и это полностью зависит от меня, то с финансами чуть сложнее. Правда, прогнозы моего личного финансиста по имени Ликса весьма благоприятные. Да, в данный момент все доходы уходят на развитие моих территорий, реконструкции и строительства, но это ведь не может продолжаться вечно. Скоро объекты станут приносить деньги, и бремя заботы о финансовом благополучии клана Теней не будет держаться на моих плечах и добыче с порталов, но это не точно. Особенно учитывая, что сейчас это не объекты, а черная дыра, всасывающая деньги, должен признать, что за 700 лет строительство весьма подорожало, это еще не говоря о том, что численность клана Теней растет с каждым днем и людям надо платить и платить хорошо. Хотя я не жаловался. Да, денег хватало впритык, расходы росли вместе с доходами, но это всего лишь деньги. В этом всем меня лишь немного напрягал тот факт, что Ликса знает о моей бухгалтерии больше, чем я. С другой стороны, мне вполне достаточно знать, что денег недостаточно и нужно больше. В этот момент захотелось сорваться в ближайший перспективный портал прямо сейчас, но сбегать со свидания это не по-мужски. Даже если твоя дама опаздывает, передав миловидной официантке заказ, я скользнул взглядом по коммуникатору и прочитал очередное сообщение от князя Воды. С момента пробуждения Полины он стал более разговорчивым и даже немного навязчивым. И это несмотря на то, что фактически все дела с кланом Теней водник вел через Ликсу, но, может, он так признательность и уважение выражает, я не знаю. Хотя сообщение, надо признать, присылает водник весьма приятные. Вот сейчас он прислал мне на подпись документ, вроде бы ничего необычного, но открыт он был на странице, где указывалось, что все объекты клана Теней поставлены в высший приоритет его строительного распорядителя. Да, князь Воды не только вернул свою строительную бригаду, но также выделил по бригаде на каждый из моих объектов, а также арендовал все свободные площади в здании с баром «Угроза» и недвусмысленно намекнул, что готов и дальше развивать экономические связи. И как вишенка на торте, мне был выписан именной пропуск на посещение горячих источников в любое время дня и ночи. Правда, только на мое имя. Странно, как Ликса это пропустила, ну да ладно. Надо будет найти время этим приглашением воспользоваться, а то старик как с меня проклянет вместе со своей шайкой дохлых магистров за игнорирование такой ценной возможности. Соберутся там в своем магистерском аду в кружок и нашлют на меня старческую порчу облысения или еще чего похлеще. От одной мысли меня аж передернуло, и в этот момент периферическим зрением я уловил движение и поднялся на ноги. «А ты времени зря не терял», — одарила меня вызывающим взглядом подошедшая к столу Виктория Луговская. Выглядела юная княгиня эффектно. Темно-зеленый брючный костюм, обтягивающий в нужных местах, деловая и умеренно откровенная рубашка под расстегнутым пиджаком и висящие на хрупких плечах меховое пальто. Макияжа на изящном личике Виктории не было, а естественную красоту были призваны подчеркнуть украшения из нефрита и платины, княжеские многосоставные амулеты и нефритовые серьги, в которых я узнал собственный подарок. Венчала же образ княгини природы тонкая диадема из пульсирующего энергии иномирного металла, который гармонично утопал в пышной волнистой прическе цвета нефрита. «Ты о чем?» – галантно помог я с пальто и пододвинул стул даме, после чего расположился напротив. «О той девке», – кивнула Виктория Луговская себе за спину, шла тут и шепталась про особенного красавчика, у которого принимала заказ своим лучшим методом, с милой улыбкой добавила Виктория. «Ничего не могу поделать со своим обаянием», – развел я руками, и в этот момент нам принесли заказанную мной ранее бутылку вина. Миловидная официантка разлила напиток по бокалам и на этот раз вела себя очень сдержанно и целомудренно. Даже слишком, я бы сказал, ведь сейчас она боялась даже смотреть в мою сторону. Ну да, никакой особенный красавчик не стоит гнева княгини, известной своими боевыми достижениями. Ведь на голографических экранах Южного пантеона подвиги стража второй категории Виктории Луговской крутили куда чаще, чем мои, и о силе и нраве девушки местные знали не понаслышке. «Похоже, мое обаяние тоже неплохо работает», — улыбнулась довольная реакцией бедной официантки Виктория Луговская и отпила из бокала, недурно, необычный сорт, что-то из старого. «По мне так из свежего», тоже попробовав вино, произнес я и добавил, наш общий знакомый водник посоветовал. «Из свежего», — искренне засмеялась юная княгиня природы, «это ведь озерная кровь, ему 200 лет как минимум». А таких бутылок осталось не более 100 во всех погребах столицы. «Так ты знаток?» – удивленно поднял я бровь и отпил еще раз. Ничего не изменилось. Вино как вино. Немного, пожала плечами Виктория, издержки воспитания наследной принцессы и клана. «Но все же тебе больше нравилось не изучать историю, а ее творить», – констатировал я, кивнув на голографический экран, на котором как раз транслировался момент, где воительница с развивающимися по ураганному ветру нефритовыми волосами рвет на части воздушными серпами ползущего по стене бурого хамелеона. «Да, хороший был денек», — с искренней улыбкой вздохнула юная княгиня. «Случился внезапный прорыв на границе красной зоны в районе 35-го километра стены. Мы там как раз в лагере неподалеку запасы пополняли, когда затрубила тревога. Хамелеоны незаметно прошли все радарные точки и решили по стенам полазить, навидя как раз их вожак. Крепкая ящерка попалась. О, а знаешь, чем в этот момент занимался наш Берти? Как только мы подоспели, на стенах был сущий кошмар, и я попросила его сдержать натиск твари снизу, чтобы успеть разобраться с уже перебравшимися. Я думала, что Альберт просто встанет внизу и загрит всех на себя, а он взял и убежал в лес. Вместо того, чтобы просто отвлечь часть волны на себя, он стал валить деревья, на которых кучковались перед атакой хамелеоны. Так, не обнажая клинок, он отправил на тот свет тварей больше, чем вся остальная линия обороны стены вместе взятая. Его потом еще полгода дровосеком обзывали и предложениями поработать на лесопилках заваливали, и дровосек это еще безобидно на фоне десятков других прозвищ. Знаешь, Маркус, у Берти специфический склад ума, и получалось, что даже к самой простой задаче он подходил нестандартно. Пожалуй, это, наряду с бесстрашием и упорством, и выделяло его среди прочих ратников. Сколько же проблем он тогда доставлял окружающим, а потом его в телохранители взяла себе я и надрессировала, усмехнулся я. Вообще-то, при мне он не особо изменился, театрально оскорбившись, покачала княгиня природы пальчиком. Ну, разве что к его доминирующим чертам добавилась преданность и слава одного из сильнейших ратников в империи. И не меньшую роль, чем сила, в этом сыграла медийная известность Альберта, пришедшая через сумасбродные и граничащие с безумием героические выходки на передовой. Это сейчас Берти Паинька комендант, называет тебя босс, занимается строительством и учит рекрутов. О нем не слышно в новостях, хотя это, пожалуй, к лучшему. Спокойное время позволило ему увидеть и развить свои лидерские качества и доброту, которые у него всегда скрывались под слоем стали и бахвальства. Так что, Маркус, тут скорее ты его надрессировал, с широкой улыбкой подвела итог Виктория Луговская и потянулась к бокалу. Ну, надо признать, что порталов на вверенной ему территории Берти закрывает ничуть не меньше, чем закрывал с тобой, подметил я. Не сомневаюсь, с легкой завистью грустно вздохнула юная княгиня природы. Но уверена, он скучает по переднему краю так же сильно, как и я. Хочешь провести следующее свидание на Великой Стене? Абсолютно серьезно поинтересовался я. А будет следующее? Сверкнула нефритовыми глазками Виктория. Если ее княжеское сиятельство сможет оторваться от своих важных столичных дел, кивнул я. Княжеское сиятельство подумает, манерно поклонилась юная княгиня. После чего в выражении личика девушки добавились нотки серьезности, она протянула по столу деревянную шкатулку. Выглядела она очень старой, можно сказать древней, а в едва видимые щелочки пробивался тускло-зеленый свет. Но обратила мое внимание не свечение, и даже не стихийный ответ, который робко пробивался сквозь магию печати. Мое внимание привлек вырезанный на крышке знак ордена Аргуса. Я подался вперед, коснулся шкатулки, теплая. Провел пальцами по ребристой поверхности и по граням герба, убеждаясь, что он подлинный. «Я слышала, ты ищешь подобные вещи», дождавшись, пока я уберу руку, произнесла Виктория. «Дорогая штучка», произнес я, поднимая взгляд на пульсирующие нефритовой энергией глаза княгини. «Бесценная», подтвердила Виктория Луговская. «Эта реликвия хранилась в сокровищнице рода Луговских 400 лет. Как и при каких обстоятельствах она попала к нам достоверно неизвестно, но случилось это во времена войны с Востоком. При этом открыть ее никому из моих предков так и не удалось, а из уст в уста передавалось предание. По понятным причинам мне его отец передать не смог, но я помню, что он больше всего на свете боялся, что однажды за шкатулкой явится ее хозяин и обрушит накопленный поколениями гнев на наш род. Я ему не очень верила, так как шкатулка всегда казалась мне тщательно охраняемой древней безделушкой, до которой никому нет дела, но вот на днях появилось это свечение, а источаемая ей стихийная энергия вдруг возросла в 10 раз и продолжает расти. Думаешь, ее владелец или его потомок вернулся? Покосившись на шкатулку, спросил я, уверена в этом, подтвердила юная княгиня. «Кто? Старейшина храма Мари», не моргая произнесла Виктория. Шкатулка начала реагировать в тот день, когда он прибыл в столицу. К тому же, на сегодня у нас назначена с ним аудиенция, и старейшина настоял, чтобы встреча прошла в нашем особняке, именно том, где находится сокровищница. А также этот хитрый старик, в отличие от других восточных гостей, не назначил ни одной другой встречи. Ему нужна только я. Возможно, я преувеличиваю, но лучше, если в момент аудиенции шкатулки в особняке не будет. А подумав, я поняла, что ты единственный, кому я могу доверить реликвию рода. К тому же сомневаюсь, что кто-то еще сможет ее коснуться, кивнула она на мои невредимые пальцы. На некоторое время повисла пауза, после которой Виктория Луговская убедилась, что сквозь выставленную на лестнице охрану из двух амбалов никто посторонний на наш ярус не зашел и подалась вперед. Так что скажешь, Маркус, можешь ли ты придержать у себя реликвию, пока этот старейшина не покинет столицу? Взамен ты можешь изучить ее, а когда вернешь обратно, дам доступ ко всем архивным данным клана природы по падшему ордену, напряженным шепотом, словно боясь, что нас могут услышать, произнесла Виктория Луговская и отстранилась обратно. Ее пышная грудь вздымалась от учащенного дыхания, а губы были напряженно поджаты. Похоже, ей пришлось пойти на немалое количество компромиссов, чтобы принести чужаку реликвию клана. «Без проблем, теневой карман главы клана теней к вашим услугам, ваше сиятельство», произнес я и, дождавшись подтверждающего кивка, убрал шкатулку во внутренний карман. «Обычный карман, к слову». И как только это произошло, Виктория Луговская облегченно выдохнула, и ее напряженные плечи расслабились, словно тяжеленный камень свалился с ее хрупких плеч. И я могу ее понять, ведь стихийный ответ, излучаемый реликвией, принадлежал паладину природы Янусу, а внутри наверняка содержалась часть его знаменитого посоха, в котором была заключена вся его сила. Не очень типично для одаренного помещать всю силу в предмет, но в оправдании Януса стоит заметить, что технический посох являлся частью его самого. Вернее, в посох он переместил свой внутренний источник целиком, сделав тот частью себя. В посох Янус поместил тот источник, который отвечал за стихию природы. Сам же Янус был уникумом с двумя активными источниками, второй из которых он на людях никогда не использовал и постоянно маскировал. Даже я не знаю, к какой стихии принадлежал его второй источник. Да и неважно в общем-то, ведь Янус использовал его исключительно на усиление силы посоха, один взмах которого мог стереть с лица земли целую деревню. Техника была бы одной из самых разрушительных массовых техник среди всех паладинов, если бы не ограничение, что уничтожению подвергаются лишь созданные человеком предметы, а природа и сами люди остаются нетронутыми. Впрочем, и убивать Янус тоже умел, любил, практиковал, а внутри порталов любой стихии, кроме природной, его техника аннигилировала все, что видела только в путь, и редко какая тварь могла пережить встречу с этим посохом. Вызвать у этой штуки отклик — весьма непростая задача, и если старейшине дома Марии это удалось, это впечатляет, и я хочу знать как. Признаюсь, в подробности биографии приехавших в империю восточных гостей я не особенно вдавался, как ты был занят другими делами, но ничего, это дело поправимое. Спустя несколько минут, после того как реликвия покинула стол, и Виктория ощутимо расслабилась, нам, наконец, принесли еду. Это были заказанные мной 3 вида блюд, главным среди которых был портальный ягненок в медовом соусе, тот самый, которым меня угостила Вика в первый день нашего знакомства в ресторане Фортхилла. Темы разговора быстро перешли на более приземленные и простые. Мы болтали, ели мясо и закуски, пили вино и в целом проводили типичное свидание парочки, словно ничего не произошло, словно весь мир вокруг нас остановился. И, по ощущениям, так и было. Я искренне наслаждался приятной компанией девушки. Она охотно делилась тяжкими буднями княгини, жаловалась на бюрократию и недосып, хвасталась, что была в портале трезубца аж 3 раза и теперь вынашивает идею однажды взять отпуск на недельку и пойти на зачистку 2-го яруса. И вот так пролетело время, и после того, как самые животрепещущие темы для разговора были исчерпаны, а Виктория получила от меня обещание взять ее с собой на свидание у стены, юная княгиня природы попрощалась и со вздохом ушла по своим срочным княжеским делам. Я же остался за пустым столиком один. Вокруг играла тихая музыка, миловидная официантка оставила счет, а я смотрел на голографический экран, где на этот раз крутили видео, как блондин в белом рассекает голубой вспышкой огромную грибоподобную тварь. Причем снято было так, словно оператор тоже участвовал в бою, но на самом деле это все фишки стихийной эволюции. Помнится, когда мне Ликса объясняла, как это работает, я даже не сразу понял. Дело в том, что видео воссоздается специально адаптированной стихийной техникой с помощью данных из астральной сетки. Далеко не любое событие можно воссоздать этой техникой, но астрал обычно очень тонко реагирует на вторжение тварей в наш мир, и поэтому довольно большую часть этих боев можно увидеть на видео в хорошем качестве, эксклюзивно в Южном Пантеоне. Когда видео с расчленением гриба закончилось, я окинул огромный центральный зал заведения взглядом еще раз. Зал, где бок о бок работали слуги каждого из членов совета. Даже из клана света ребята были и работали как ни в чем не бывало. Так, словно нет никакой междоусобицы, и их князь не является изгоем и почти предателем. Смотря на это, мне стало даже интересно, кто этот смельчак-директор фирмы, который умудряется сохранять здесь безопасную зону, спокойствие и порядок, несмотря на события в столице. Подумав об этом, я допил остатки вина в бокале, после чего уже собрался вставать, как коммуникатор вдруг пикнул сообщением. И все-таки на восток, хмыкнул я на прочитанное, и положив чаевые на стол, поднялся на ноги и направился навстречу бессонной ночи. Глава 19. «Ты с ума сошел, в каком смысле Маркус знает?» — воскликнула Диана и подорвалась с места. Ее округленные глаза источали сложную помесь ярости, возмущения и обиды, а спустя несколько секунд туда добавились и нотки страха, но девушка старательно их скрыла. В прямом смысле, и бровью не повел на поведение своей невесты Максим, лежа развалившись на диване своего кабинета. «Ладно, допустим», — закусила губу Диана и начала судорожно соображать, «тогда где договор о неразглашении с печатью смерти, ну или хотя бы астральный, он ведь его подписал?» «Договор? А не, ничего Маркус не подписывал». «Да я и не предлагал», — отмахнулся Макс и не глядя метнул голубой дротик четко в мишень. «Как это не предлагал?» — нависла над ним женская фигура настолько резко, что блондин вздрогнул и уронил два оставшихся дротика. «Ну вот», — с досадой покачал тот головой и потянулся их подобрать, но был остановлен твердым как скала взглядом Дианы. Поняв, что девушка уже на грани, Макс отвлекся от игры, подтянул ноги под себя и занял на диване сидячее положение, после чего попытался положить руки на плечи наклонившейся к нему в порыве ярости Дианы, но та отстранилась, злобно скрестив руки на груди. «Да не переживай ты так, Диан», — натянул успокаивающую улыбку на лицо Макс, — «Маркус никому не скажет». «С чего ты это взял?» — угрожающе сверкнула глазами Диана. «Ты ведь в курсе, что у него в друзьях весь совет, ты осознаешь последствия подобной утечки?» «Ну не прям весь, да и не будет никакой утечки», — со смешком покачал головой Макс. «Мы, можно сказать, обменялись с ним секретами, типа бартера». «Так он у нас тоже обманывающий Аргус князь», — скептично фыркнула Диана. «Не совсем», — отвел взгляд Макс, чем вызвал у своей невесты буквально рычание. Диана стояла и была готова разорвать своего жениха на части, на миг позабыв о том, что перед ней сидит князь. Но такое периодически случалось, ведь все 18 лет парнишка перед ней жил жизнью молодого и талантливого одаренного под именем Максим Яркий, а свой истинный статус проявлял крайне редко, почти полностью отдав бразды правления Максимилиану Старшему. О своих прямых обязанностях Макс вспоминал только с подачи пинков Дианы, которая была одной из трех людей, что знали секрет настоящего князя Молнии. Вторым был старик, представляющий клан Молнии в Совете, а третьей была покойная княгиня Астрала Аглая. «Ну и какой у него секрет?» После минуты напряженного молчания, сухо спросила Диана. Но Максим ничего не ответил, делая вид, что рассматривает весьма интересный узор на обоих. «То есть ты не можешь сказать даже мне?» — подняла бровь девушка, от которой у Максима никогда не было никаких секретов. «Не могу», — подтвердил Макс, и пространство буквально завибрировало от астрального напряжения. «Мне этот тип сразу не понравился», — прорычала Диана и плюхнулась на кресло, агрессивно сложив ногу на ногу. «А ты его слушаешься, как собачонка? Никого не признавал и не подпускал к себе 18 лет, а тут на тебе, нашел себе хозяина. Он кто? Внебрачный сын императора? Король Севера? Или, может, живое воплощение самого Аргуса?» «Диан, я не могу сказать», — никак не реагируя на предположение, ответил Макс, — «это не мой секрет. Тебе достаточно знать, что Маркус мой друг. И поверь, он нормальный парень». «Ахах, ну да, нормальный парень», — истерично вырвалось у Дианы. «Именно поэтому ты рассказал ему секрет, способный обрушить на твой клан гнев Аргуса? И как много ты Маркусу рассказал, что Астрал помог тебе провести фейковую коронацию, что это из-за тебя Аглая годами не могла покинуть обитель, так как восстанавливала свои силы, что ваши отношения с кланом Астрала куда глубже, чем приятельские. Может, ты рассказал ему, кем был твой истинный предок и какую роль он сыграл в войне 200 лет назад?» «Ничего такого я не говорил», — возмутился Макс. «Я просто признался, что я действующий князь Молнии Максимилиан III, а старик мой дублер. Без подробностей». «И это ты называешь без подробностей?» — поплыли вверх брови Дианы. «Ты ведь ему назвал настоящую фамилию своего предка, фамилию, которую даже Аргус считает мертвой, иначе ты был бы уже мертв, а ты просто так взял и назвал ее, и Маркус ничего не спросил?» «Да он вообще не особенно бурно отреагировал», — пожал плечами Макс. «Я же говорю, Маркусу до этого нет дела». «В каком смысле нет дела?» «Он подумал, что всплывшая у действующего князя проклятая фамилия — это просто шутка такая». «Нет, Диан, Маркус просто не знает о столетней войне», — беззаботно пояснил Макс. «Как о ней можно не знать? Ведь одним из ее последствий стало уничтожение клана теней», — скептично хмыкнула Диана. «Зная секрет Маркуса, полагаю, он не посчитал это важным. Да и данные во всех открытых источниках потерты, тебе ли не знать», — заметил Макс. «Впрочем, даже если бы Маркус и понял секрет моей семьи, ему бы было наплевать». «Никому бы не было наплевать, если бы он узнал, что один из потомков проклятой десятки жив. Аглая столько сил потратила, чтобы обмануть Аргуса, и было всего три условия: не пользоваться терминалом, не пользоваться родовой силой и никому не рассказывать. А ты уже нарушил два правила, Максим. Покачала головой Диана, демонстративно включив на планшете видео с геройским уничтожением грибоподобной твари. Ты засветился, а после смерти Аглаи, из потомков десятки остался ты один. Мы этого не знаем, не согласился Макс. Аглая всю жизнь искала других, но ничего не вышло. А раз не вышло у нее, значит никого больше не осталось, а теперь и ты в опасности. Что теперь делать, Макс? Как что, играть свадьбу? С улыбкой поднялся Максим и внезапно впился в губы своей невесты. Этот жест немного успокоил девушку, которая на самом деле была куда больше напугана, чем зла. Без Аглаи их секрет и так оказался в опасности, и далеко не факт, что Камилла, когда получит к нему доступ, решит сохранить его в тайне. Диана все время старалась находиться рядом с ней, чтобы в лучшем случае склонить рыжеволосую на свою сторону, а в худшем – успеть отреагировать. Но вот Максим, его безалаберное поведение никак не укладывалось у Дианы в голове. Однако, отстранившись после поцелуя, девушка увидела в голубых глазах юного князя непоколебимую уверенность, и ей самой от этого становилось немного спокойнее. Доверившись этому чувству и этому взгляду, Диана отпустила ситуацию, и дышать ей стало немного легче. «Ты ведь не передумала насчет свадьбы?» – настороженно спросил Максим, уловив изменения в дыхании девушки. «Еще чего?» – фыркнула она и подняла со стола планшет с открытой схемой свадебной рассадки. «Ну ты хотя бы у этого своего Маркуса спросил, с плюс один он придет на церемонию или в одиночку?» «Ой», – только и успел ответить Макс, перед тем как белоснежный планшет смачно прилетел ему прямо в лоб. «Я сидел на огромной каменной стене, беззаботно болтал ногами и смотрел в непроглядную тьму леса впереди. Забавно, что еще два часа назад я дал обещание Вике устроить тут свидание, а сейчас сижу тут один. Но ничего не попишешь. Воспользоваться пространственным древом она бы не смогла, а учитывая то, что я узнал, действовать надо быстро. Эх, Нобу-Нобу, что же ты наделал?» Вздохнул я, поглядывая на присланный снимок. Новость о том, что наш бравый герой империи самурай Нобу в срочном порядке покинул столицу и уже пересек восточную границу, насторожила меня. А тот факт, что с ним на границе была замечена связанная по рукам и ногам синеволосая девушка, насторожил еще больше. Первым делом я связался с Ликсой, и она подтвердила, что никаких резких движений в стане клана Воды не происходит, а официальный статус Амелии значится как в отпуске. И тут может быть всего два варианта. Либо князь Воды еще не в курсе, что маловероятно, либо сам дал на это добро. Третий вариант, при котором девушкой в машине Нобу является не Амелия, я отмел сразу. Пусть сделан снимок на захолустном контрабандном пограничном пункте, его автором является один из жнецов, который курирует этот подземный переход организации. Бес утверждал, что эти ребята до фанатичного лояльны ему и скорее умрут, чем предадут, поэтому не верить им причин у меня не было. Да и к тому же снимок был получен бесом спустя минуту после тайного перехода, за который Нобу отвалил немалую сумму синдикату. А уже спустя полторы минуты этот снимок получил я. Еще один плюсик от того, что глава крупнейшего криминального синдиката в мире на моей стороне. Сети организаций беса простираются весьма далеко. Скорое расследование Ликсы по горячим следам определило, что последний раз Нобу был замечен в горах за восточным районом столицы. Это подтверждается найденной там в лесах наградой за доблесть, а дальше его след теряется, так как хитрый самурай применил технику сокрытия своего присутствия. Также Ликса подтвердила, что никаких требований, заявлений или иной информации от Дамаида не поступало, а значит, это не банальное похищение. Но тогда почему я сейчас сижу здесь? Сижу на стене в 5 километрах от Фортхилла и смотрю на восток. С этой мыслью я открыл на коммуникаторе карту, где теперь пульсировали две выделенных точки. Первая – это указанный Камиллой проблемный портал в границе Красной Зоны, а вторая – это обширная территория храма Иды, которая, вот совпадение, находится всего в 40 километрах от этого портала. Да и совпадение ли? Камилла говорила про удочки, официальный проход и экспедицию, которую смогла бы организовать через восточные земли за неделю. Однако по пути сюда я начал изучать нашего восточного соседа получше и узнал, что они не принимают чужаков вот уже сотню лет. Все их земли закрыты на въезд и священны. Именно поэтому империя им отвечала тем же, и недавнее потепление в отношениях носит пока односторонний характер. Выходит, Камилла либо что-то знала и умудрилась выбить из восточников нарушение столетнего запрета, либо же, что вероятнее, экспедицией она называла военное вторжение. Тогда понятно, почему она так запереживала, что я поеду туда один. И ведь даже так, ничего не сказала, засранка мелкая. И едва я об этом подумал, как раздался звонок. Легка на помине, хмыкнул я и взял трубку. Соскучилась? Да, неожиданно ответила невинным звонким голоском Камилла. Еще не передумал идти туда один? Неа, отозвался я и для проформы осмотрелся вокруг. Но, разумеется, никаких признаков слежения не заметил. Я пока не разобрался, как мелкая это делает, но обязательно разберусь. Не люблю, когда за мной подглядывают. Точно, один звонок и уже к утру у тебя будет маленькая диверсионная армия, пообещала рыжеволосая. Хм, задумчиво потер я подбородок. А использовать свой магический звонок для создания обратного эффекта сможешь? Чуть замялась Камилла. Хочешь, чтобы, наоборот, никто ничего не предпринимал? Именно. Все же ты правда собрался все делать один, раздался смиренный вздох. Так сможешь или нет? Смогу выиграть пару дней, но ничего не обещаю. Князь Воды от происходящего не в восторге. О том ведь, что ты туда отправился распространяться не стоит, уточнила она. Не стоит, подтвердил я. Князь Воды уже активно ищет сестру сдержать его сложная задачка, театрально напряженным голоском пропела Камилла. Все-таки водник пока не в курсе. Любопытно. Сложное говоришь, неужели сложнее, чем закрыть портал, способный тянуть силу из обители? С легким вызовом в голосе спросил я. Ты прав, не сложнее, поняла намек и тут же отбросила свои игры Камилла. Я все сделаю, еще что-нибудь, игриво поинтересовалась она. Пока достаточно. Спокойно ответил я и завершил звонок. Эх, ситуация в империи только-только начала успокаиваться и не совпадение, что кто-то пытается расшатать ситуацию и открыть второй фронт на востоке. Князь Воды сейчас председатель совета, а ситуация с Полиной сделала его слишком эмоциональным. Думать головой воднику сейчас дается тяжеловато, а сердечко у него слишком ранимое. Да и в целом клан Воды Пылинки сдувает со своей гениальной Амелии. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что если водники отреагируют слишком резко, то о дружбе с Востоком империя может забыть. Однако как бы я ни пытался, разглядеть в похищении след наших известных врагов у меня не получалось. Наоборот, Нобу искренне ненавидел Запад, разве что в горах он встретил князя Света и тот промыл ему мозги, но нет, кот бы засек такую активность. Вопросы. Вздохнув, я откинул рассуждения прочь и прислушался к себе. Пожалуй, достаточно. Констатировал я результат беглой проверки и поднялся на ноги. Все приготовления были завершены, а энергоканалы готовы. Не уверен, что они выдержат, но дороги назад уже нет. Прошлый заход в красную зону ясно показал, что моей нынешней силы недостаточно, и хоть связь со стихией тьмы со дня убийства Камнеида выросла всего на 0,5% и составляла сейчас 39-12%, я принял решение открыть четвертый путь. В отличие от первых трех, этот можно было классифицировать как атакующий, хоть и с некоторой оговоркой. Старик Акс называл эту оговорку мечтой мазохиста, но я не обращал на его едкие замечания внимания. Хотя доля правды в его словах была, ведь применить я этот путь мог только на тех тварей, которые нанесли мне урон. Речь идет о пути возмездия, который связывал с миром тьмы мою кровь. В принципе, было достаточно одной капли, чтобы я использовал эту связь и призвал тьму отомстить обидчику, но обычно я применял этот путь против особо опасных громадин, ведь возмездие тьмы работало как однозарядная базука с длительной перезарядкой. Минута в моих прошлых кондициях. Сейчас же, если смогу жахнуть пару раз в сутки, уже хорошо. Применение этого пути весьма ограниченное, площадь поражения не особо большая, но разрушительная мощь атаки покрывает все минусы. А еще это самый дешевый из всех оставшихся неоткрытыми путей и по сути выбора у меня особого нет. Выполнив пару десятков приседаний и легкую разминку, чтобы разогнать кровь по венам, я сделал финальную проверку внутренних запасов. Ну, на процентов 25 от необходимого для открытия пути количества хватит. Остальное же придется набивать в процессе. Да, таков был мой план. Крошить твари и пополнять внутренний источник быстрее, чем открывающийся путь его поглощает. Звучит просто, а на деле, как я и сказал, дороги назад не будет. Либо я открою путь, либо он сожрет меня изнутри. Однако никакого страха у меня не было и в помине. Так же, как не было и сомнений в успехе. Все-таки впереди меня ждет красная зона как-никак, самое опасное и заселенное тварями место на планете. Их энергии должно хватить. Потерев разгоряченные ладони, я сделал глубокий вдох, а на выдохе энергоканалы раскалились, и пожираемая с чудовищной скоростью энергия яростным огнем потекла по телу. Волна чистой силы охватила меня с ног до головы, я отчетливо, словно часть себя, ощутил развивающуюся за спиной теневую мантию и, включив ее энергетические потоки в свою маленькую игру, с хищным оскалом сделал шаг вперед со стены. Глава 20. Внутренний источник горел огнем. Энергия магмы струилась по венам, раскаляя сердце. Каждая клеточка тела отзывалась силой. Нет, не так, отзывалась силой. Приятно. Для того, чтобы провернуть фокус с открытием четвертого пути, пришлось немного обмануть собственный мозг, приправить это точечным контролем, и на выходе получилось внутреннее пламя, достойное уровня паладина. Дело за малым. Вовремя подкидывать в это пламя дровишки и не сгореть в процессе. Непроглядная тьма ночного леса сменялась мутно-серыми вспышками, и за 5 длинных теневых прыжков я буквально влетел в границу красной зоны, выбросив себя из мира теней в 2 метрах над кронами деревьев. Мгновение обзора с высоты хватило, чтобы определить направление и, приземлившись на свои 2, я устремился к ближайшей цели. Принявшая свою первозданную форму мантия развивалась по ветру, спину грел вышитый на подкладке герб ордена, а магистерские руны светились перламутром, резонируя с огнем моего источника. Левую ладонь плотным слоем окутывала энергия тьмы, в правой блестел коготь пустоты, а в груди приятным теплом разливалось предвкушение и охотничий азарт. Первая жертва, возомнившая себя хищником в этом лесу, ждала меня под деревом прямо по курсу и уже напружинила лапы для внезапной атаки. Черный тигр в полной маскировке частично сливался с пространством, затаил дыхание и был полностью уверен в своей невидимости и идеальности позиции, но, когда я глянул прямо на него и улыбнулся, уверенности у тварюшки поубавилась. «Ну, приветик», — сверкнул я глазами, и за миг до того, как замешкавшаяся тварь прыгнула, я скрылся в тенях. Мгновение, я оказываюсь у тигра за спиной и одним взмахом когтя пустоты разрубаю его крупную тушу надвое, попутно зацепив метившую ему в затылок полупрозрачную змею. И еще до того, как я завершил движение, у меня под ногами зашевелились корни. Похоже, дни этого подслеповатого тигренка и так были сочтены, но красная зона – это не место для слабых. Шипастые корни под моими ногами были с этим согласны, и еще до того, как я успел перебросить центр тяжести, устремились к моим ногам, однако оплести им удалось лишь воздух, так как я подкинул свое тело, ухватившись рукой за ветку над головой. После чего, вихревым взмахом клинка я разрубил все окружившие меня в воздухе злобные корешки и вновь опустился на ноги. Полусекундой спустя приземлились и разрубленные ошметки корней природной твари, а мой взгляд уже безошибочно смотрел в сторону наглого сорняка. «Сорви!» – прошептал я, и во мраке леса, аккуратно спрятавшейся за кустарником твари, проявилось облако тьмы и гильотиной срубило хищное растение. Мчавшие в этот момент в мою сторону новые корни тут же остановились и скукожились, а в пространство вернулась тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев на ветру. Все это произошло за пару секунд, спустя которые я поочередно скормил тьме тушки своих жертв и устремился дальше. Полученная от них стихийная энергия лишь капля в море требуемой энергии, но начало было положено. Я мчал прямо вглубь красной зоны и чем дальше пробирался, тем больше становилось тварей вокруг. Тварей ползущих, летающих, кусающих и царапающих. Вместе с количеством, увеличивалась их хитрость и сложность засад, но я пер напролом, с легкостью прорезая лесных хищников как нож масла. Впрочем, я не особенно обольщался, ведь это было самое начало красной зоны. Мелководье, где обитали слабенькие твари, вытесненные из более злачных мест существами посерьезнее. Эта мелочь паслась здесь, вынужденная питаться крохами витающей в воздухе стихийной энергии, ну и друг другом. Выживает сильнейший, и здесь это правило работает особенно наглядно. Красная зона – это одна большая мясорубка. Мясорубка, в которую пришел новый хищник. Так, цепляя по мере своего продвижения вглубь всех тварей на пути, я брал курс на самые сильные источники стихийной энергии и истреблял их один за одним. Количество поглощенных трупов тварей росло, энергия лилась через меня непрерывным потоком, однако вскоре этого потока перестало хватать. Нет, тварей вокруг не стало меньше, даже наоборот, дело оказалось в том, что твари вместо того, чтобы нападать, стали осторожничать или вовсе от меня убегать. Похоже, переборщил с аурой, но я ничего не мог с собой поделать. Тело разгорячилось, инстинкты обострились, я вошел в кураж, и погасить это состояние было довольно проблематично, да и зачем, вместо этого я, наоборот, ускорился. Однако нехватка энергии росла, а жар внутри начал немного обжигать. Четвертый путь уже пробил дыру в мир тьмы, и потребление энергии только росло. Чего не скажешь о тварях вокруг, коих становилось все меньше. На миг я остановился и, хлопнув ладонями, приказал: «Найди». Хлопок торпедировал сотни сверхмалых частиц тьмы во все стороны, сканируя местность на наличие сильных тварей вокруг, и спустя секунду, я со вздохом покачал головой. «Недостаточно», констатировал я итог беглой разведки и решил сменить тактику. Оглядел лес, прислушался к себе и, уловив в воздухе точку с максимально исходящей опасностью, рванул туда. Чутье, не раз спасавшее мне жизнь, вывело меня в покрытую пепельным запахом низину, по центру которой словно маяк сияла пелена портала. Перейдя на шаг, я направился к нему, по пути осматриваясь. Ни единого признака твари на километр вокруг. Похоже, угрозу от портала ощущаю не только я. Коммуникатор никакой информации не выдал, Аргус просто не видел это место, но и без современных технологичных наворотов, я понял, что это дикий портал в активной фазе. Это выдавало агрессивная пульсация и скачкообразные потоки астральной энергии. Прорыв либо уже идет, либо начнется с минуты на минуту. Улыбнувшись своей находке, я шагнул внутрь.